власть над людьми. Правда, мелькнула было об этом мысль впервые еще там, в гостинице, когда она, потрясенная открывшейся перед ней картиной, слушала отца, размахивающего бутылкой, плескавшего из нее вином на полуобнаженных, вспотевших женщин. Где-то в груди пролился вдруг холодный, обжигающий ручеек, но тотчас иссяк, высох. А едва переступила порог обители, с удивлением обнаружила, что ручеек этот окончательно не высох, что он снова засочился, сладко пощипывая внутри. Таежная северная зима долгая. От молитв и бесконечных служб, от запаха трав, из которых тетка варила лекарства, Серафиму тошнило. И она к ужасу тетки перестала отправлять службу, забросила и Библию, и псалтырь, и часовник, и даже лампаду перестала зажигать в своей светлице. А ручеек уже превратился в ручей, что-то размыл внутри мягкое и податливое, хлынул горячим потоком, затопив ее всю. «Доченька, побойся Господа нашего, он не простит», — ныла тетка ежедневно. «Я ведь духовная матерь твоя. От счастья и власти, видано ли, отворачиваешься, в мирские грехи погружаешься, как отец твой непутевый. Я ли тебя не готовила к приятию власти? И святую песню нашу, велия радость, забыла. А ты спой-ка ее, спой и погляди, как разгладятся лики тебе внимающие, какое благочестие разольется на них. А ты, греховодница, тетку в могилу кладешь. Ну, тетку, ладно». А от власти-то над людьми зачем отказываешься? «Ах, отстаньте ради Бога!» — резко говорила уже Серафима. Что ей было теперь власть над обителью, над скитом или даже над всеми староверами Печоры и Вычегды? Она почувствовала, кажется, чем пахнет другая власть, о которой говорил отец, или стала догадываться, как она пахнет. Вон, к примеру, эти самые фабриканты Казаровы. Как же все это было? Ну да, кажется так. В позапрошлом году, сразу же после приезда в Екатеринбург, у этих самых Казаровых, с которыми в хорошем знакомстве состояли купцы Коробовы, был вечер. При знакомстве в общей суматохе старшая дочь Коробова отрекомендовала ее Серафиму так. «Это наша новая подружка Сима. Приехала из лесов погостить к нам. Порядков здешних она не знает, так что уж повнимательнее к ней». Повнимательнее. А никто даже простой вежливости не оказал. Сидела весь вечер в уголке, как дура, а все козлами прыгали вокруг этих неповоротливых купеческих дочек. Лишь когда вышла подышать и успокоиться от обиды на балкон, сзади неслышно появился сын иссохшего, как гороховый стрючок, старика Казарова Артамон. Схватил за плечи, начал тыкаться в щеки и шею мокрыми горячими губами. И в ответ на звонкую оплеуху прошипел, как гусак, втянув голову в плечи. «Ах ты, хамка лесная! Виноват-с! Не думал, что и к вам с обхождением надо!» Глотая слезы, ушла с вечера. А на другой день к Мешковым пожаловал Артамон и краснее просил у нее прощения. Затем приезжал сам Казаров, долго скрипел, извинялся, расшаркивался, невнятно бормоча что-то о своей личной неучтивости. Из всех его слов Серафима запомнила только: «Что же вы сразу не сказали, что вы? Как же-с, знаем Аркадия Арсентьевича, да и кто его не знает в здешних местах, большой человек!» Серафима простила, сама не понимая почему. Казаровы устроили в ее честь настоящий бал. Теперь долговязый Артамон крутился только вокруг нее. Все лето Артамон таскался по пятам, превращаясь иногда в самого обыкновенного лакея у всех на виду. Обо всем этом размышляла дочь Аркадия Клычкова, отдыхая на берегу пруда после прогулки по селу. Пруд был выкопан прямо на усадьбе владельца рудников, за баней, и наполнялся водой из речушки. Огромный, заросший густым камышом, он отражал высокие плывучие облака и казался бездонным. Справа, метрах в 10 от скамейки,